Нет венца без трудов. Время наград и венцов есть век будущий. Это желал нам объяснить блаженный Павел, говоря: «Я бегу не так, как на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Когда же он приблизился к кончине, тогда произнес следующее блаженное изречение: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды», изъясняя, что вся наша жизнь должна быть проводима в борьбе и трудах, если мы хотим наслаждаться вечным покоем и бесчисленными благами. Если же кто из беспечных захочет наслаждаться и здешними удовольствиями, и тамошними наградами, уготованными трудящимся, тот сам себя обманывает и обольщает. Как между борцами тот, кто во время борьбы ищет покоя, находит себе навсегда позор и бесславие, а тот, кто на месте борьбы мужественно переносит все трудности, получает от зрителей венцы, славу и похвалу и во время борьбы, и по окончании ее. Так и у нас. Кто время трудов делает временем покоя, тот будет стонать, скрежетать зубами и терпеть крайние муки тогда, когда нужно будет успокоиться вечным покоем. А кто здесь переносит скорби благодушно, тот и здесь, и там будет блистать и наслаждаться славою бессмертной и истинною. Если же в житейских делах человек, делающий что-либо неблаговременно, не достигает того, что имел в виду, и подвергает себя бесчисленным бедствиям, то тем более испытает это на себе тот, кто не знает установленных времен в делах духовных. Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь». Блаженный Павел сказал: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», разумея не только гонения от людей, но и козни демонов. Иов сказал: «Искушение есть житие человеку на земле». Что же ты сетуешь, претерпевая скорби во время скорбей? Сетовать нужно было бы в том случае, если бы мы время, которое Христос назвал временем скорби, делали бы временем наслаждения и покоя. Если бы в то время, когда нам заповедано подвязаться и трудиться, мы предавались праздности, если бы мы шли по пространному пути, тогда как Он повелел идти по тесному, за это нам неизбежно следовало бы терпеть наказание в том веке. Но что сказал бы ты, говоришь, о тех, которые и здесь идут широким путем, и там будут покоиться? Тоже эти люди. Я верю, только слову Христа, который говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. А что по тесному пути никогда нельзя идти, как по широкому, это, конечно, всякому ясно. Если на мирских ратоборствах никто не получал венца без трудов, имея притом своими противниками таких же людей, то как нам, против которых ратуют лукавые силы, можно победить их бешенство без скорби и стеснения?